Его внутренний мир. Очарованность. Среди особых впечатлений детства есть такие, которые отмечены яркими переживаниями волнения, восторга, удивления. В них ребенок открывает что-то важное для себя, что-то очень свое. Попытаемся всмотреться и понять эти чудесные и часто скрытые от наших глаз состояния восторга и, можно сказать, очарованности ребенка. Приведу одно из воспоминаний, которое принадлежит выдающемуся австрийскому ученому, исследователю поведения животных и человека Конраду Лоренцо. Конец лета. Пожалуй, самое чудесное время года в североальпийских долинах. В это время года я часто вновь переживаю минуту, которую помню удивительно ясно, хотя с тех пор прошло 70 лет. Я уверен, что тогда еще не учился в школе и даже не умел читать. Мы гуляли по заливным лугам Дуная. И я, непослушно убежав вперед, несмотря на запрет моей опасливой матери и даже еще более опасливой тетушки Едвиги, стоял среди кустов почти на самом берегу. У меня над головой раздались странные металлические звуки, и я увидел высоко в небе стаю диких гусей, летящих вниз по реке. Человеческие эмоции развиваются очень рано и остаются неизменными до конца жизни. Я и сегодня вновь ощущаю то, что ощутил тогда. Я не знал, куда летят эти гуси, но мне хотелось отправиться с ними. Меня переполняла романтическая жажда странствий, от которой вздымалась грудь, и сердце готово было разорваться. И впервые, это я знаю точно, во мне возникло непреодолимое желание выразить себя творчески. Романтика моего детства пробуждается вновь, когда высоко надо мной пролетают наши дикие гуси, и детская мечта становится явью, когда они, словно волшебные сказки, спускаются на мой зов. Конрад Лоренц осуществлял эту детскую мечту в течение всей своей жизни. Он не расставался с дикими гусями, выращивая, приручая их, исследуя их поведение. В своих работах Конрад Лоренц сделал ряд замечательных открытий, за которые был удостоен Нобелевской премии в возрасте 70 лет. Похожий случай так называемого судьбоносного переживания произошел в жизни Чарли Чаплина, когда ему было 5 лет. Мать Чаплина была эстрадной актрисой и часто брала сына на свои выступления. Однажды у нее сорвался голос. Ее освистали, и ей пришлось уйти за кулисы. Возник неприятный разговор с директором театра, который боялся потерять денежный сбор. Но тут директору пришла спасительная мысль – вывести на сцену маленького Чарли. Раньше ему доводилось видеть, как мальчик пел и танцевал, подражая матери. Сказав несколько слов публике, директор ушел, оставив Чарли одного на ярко освещенной сцене. Тот спел одну песенку, затем другую. Из зала стали одобрительно кидать монеты. Мальчик воодушевился, продолжая петь и импровизировать по ходу представления. Концерт продолжался с нарастающим успехом. Это было рождением Чаплина-артиста. Открытие собственного призвания или жизненной мечты может случиться у ребенка как удар молнии от одного яркого события, как мы это увидели в только что описанных примерах. Но далеко не всегда встреча с предметом будущего увлечения запечатлевается сразу и навсегда. Вместо этого могут накопиться многие, казалось бы, незначительные встречи удивления. Мы уже говорили, что внимание ребенка обладает способностью приковываться к новым объектам. поглощаться ими и оставлять глубокий след. Такой след обнаруживается потом в узнавании предмета как чего-то своего, переживание его особой личной значимости.